do shit until they murder me. Да. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Подгорная Лина Эдуардовна из компании Moneyman. Наш телефонный разговор записывается. Я звоню вам по поводу Людмилы Каскадеева. Могу ли я ее услышать? Слушайте. А вы можете подсказать свою дату рождения, чтобы я убедилась, что это вы? Нет. Почему? Потому что вы звоните с мобильного телефона. Я же не по телефону оставляла вам дату рождения. Вы звоните сейчас с мобильного телефона. Вас идентифицировать как сотрудника компании невозможно никак. Вы, то есть, хотите сказать, что я якобы какой-то другой человек? Я ничего не хочу сказать. Все, что я хотела, я уже сказала. Если что, я могу сказать вам в ответ, если вы переживаете так свои данные, свою дату рождения. Да, я переживаю за свою дату рождения, потому что она относится к персональным данным. Я понимаю, но просто без персональных данных я информацию вам не могу сказать, так как это банковская тайна идет. Ну, что ж поделаешь. Я поэтому прошу не паспортные данные, а дату рождения. Дата рождения тоже персональные данные. Но лучше же, чем паспортные данные ваши. Чем это лучше? Ну, паспортные данные везде можно использовать, нежели вашу дату рождения. Ну и тем не менее, по 152-му федеральному закону дата рождения относится к персональным данным. Я понимаю. Но и вы тоже поймите, что 857-я банковская тайна. И что? Присылайте письма, значит? И то, что я не могу... Или звоните с официального номера телефона, чтобы вас можно было идентифицировать как сотрудника компании. Это официально просто односторонний. Тогда позвоните сами на номер телефона, хорошо? Обязательно. По горячей линии. Запишите его. Ага, он у меня есть. В конце 81-83-81? Конечно. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня Антон Анатольевич, зовут организация «Эверест» коллекторская. Ваш договор вот сейчас поступил по онлайн-займу, сегодня поступил. Помните, да, оформляли чуть больше месяца назад? Еще раз, какая компания? А компания «Эверест» – это коллекторская организация. Ваш договор поступил сейчас в работу к нам от микрозаймовой организации, то есть онлайн-займ оформляли. Какой? Чуть больше месяца назад, в районе 15 тысяч рублей, вы название компании это, скажите. Пока просто у меня МФО, это микрофинансовый онлайн-займ. Вот. В смысле пока просто МФО? Кто кредитор? Ну, смотрите, кредитор нам пока просто информацию на сопровождение передает. Вот. Название кредитора я сейчас пока, в принципе, даже не вижу и не знаю. Ну, когда узнаете, тогда перезвоните и скажите, это что же за цирк такой? Это не цирк, Людмила Аркадьевна. Кто с вами шутит и собирается? Да я не знаю, вы, видимо. Вам кто-то что-то передал на сопровождение, как вы говорите. Что такое сопровождение? Агентский договор? Сопровождение? Ну, что-то, да, подобие по агентского договора. Мысли подобия. Не бывает подобия. Бывает либо 1005 статья, либо 382. Никакого подобия быть не может. Ну, 382 в будущем будет. Мы же будем. А сейчас какая? А сейчас просто обзвон идет. В смысле просто обзвон? На каком основании обзвон? На каком основании вы завладели моими персональными данными? На основании того, что деньги не вернули, Людмила Аркадьевна. Пока не аргумент. У вас должен быть договор, который подтверждает ваше сотрудничество с каким-то кредитором. Есть у вас договор? Ну, есть такое сотрудничество, конечно. С кем? Есть договор у нас. Так, у вас есть договор. Значит, вы же знаете, наверное, как, с кем у вас договор. Я слушаю, кто кредитор. Конечно, знаю. И вы знаете, Людмила Академовна, зачем вы же так, а вы мне разговоры, скажете или я нет? Или мы будем сказать, с вами в прятки играть? Зачем в прятки-то? Я просто возьму третьим лицом вашу на штучу звонить. Всем. Чего вы там промурлыкали? Ну, штук, наверное, 20, наверное, ваших уже третьих лиц нашел. Давайте я сейчас вам просто начну звонить. Ага, я поняла. Но это очередная мошенническая схема. Вы там, я вам сейчас скажу, от кого. Да потому что ни из какого Эвереста. Я сейчас вот этот вот звоночек, я сейчас его отправлю в компанию Эверест вместе с вашим номером телефона, чтобы они полюбопытствовали, кто ими представляется. Хоть люди, хоть не люди, в любом случае вас-то не спасет. Ну, Людмила Аркадьевна, давайте я сейчас вам назову тех людей, кто сейчас начнет вам звонить буквально через 10 минут вам. Но если вы, компания LimeZyme, мне угрожаете незаконным распространением банковской тайны, то вы не сомневаетесь, что вы обязательно понесете за это ответственность. Так какой-то шантер... Сейчас получит звонок. Вы меньше слов, больше дела. Вы мне уже неоднократно угрожали этим, чем пока еще меня это не смотивировало. Но компания LimeZyme, давайте вы, в общем, делайте, чего хотите. Мне абсолютно это равнодушно. Ну, потому что вы что думаете, долго номер ваш пробить, что ли? Нет, не LimeZyme, вы точно не угадали. Ну, естественно, конечно. Сейчас вы будете отпираться, что вы не LimeZyme. Нет, я вам серьезно, Людмила Аркадьевна, это не LimeZyme. Я вам тоже серьезно говорю, вы можете делать, что хотите, мне все равно. Ну, Людмила Аркадьевна, ну вы же взяли деньги-то, добровольно. Хорош взяли, конючить, вот я знаете, по какие... будним дням не подаю. А. Хватит конючить, хватит. Так и не... Ну, Людмила Аркадьевна, ну вам приятно, что ваши третьи лица все страдают? Ну, вы не слышите, что я вам говорю, мне вообще наплевать. Наплевать на то, что вы деньги чужие берете. Мне наплевать на то, что вы мне говорите, на то, что вы там угрожаете, звонить третьим лицам. Это для меня не мотивация совершенно. Для меня это не мотивация. А мотивация просто брать чужие но, деньги. Но, слушайте, я мошенникам телефонным тут отчитываться не намерена. Когда права свои докажете, кто вы такие, четко, как надо, отрапортуете. Как закон того требует. Тогда мы будем разговаривать. Пока вы настолько... Вам самому от себя не противно вот таким сыклом работать, которая даже не может назвать компанию, от которой звонит, потому что боязно. А? Еще вроде бы по голосу, вроде бы существо мужского пола, а сидите дрожите там. Так я не беру займ. Вы тварь дрожащая или право имеете? Вы кто? Ну так называйте четко, если вы уверены в своей правоте, называйте четко, кто я такой, уверен. Сколько лет, почему не в армии, так, какой кредитор так и так далее. Зачем вы на личность это переходите? Я с мошенниками телефонными должна распинаться здесь и раскатываться в любезностях, да? Да почему распинаться? Кто Людмила такой Аркадьевна? Вы? Почему распинаться? Кто такой вы? Так вы же не мне лично должны, Людмила Кто Аркадьевна. Вы такой, от какой вы компании звоните? Вы даже боитесь признаться, от какой компании вы звоните. Это ж надо быть такими сыкунами там. Ой, капец какой. Это и что, это сейчас на кого-то работает? Или вы такие сыкливые да, просто, работает. Что сидите, трясетесь, боитесь назваться, да, откуда почему? Вы? Да почему нет, на самом деле? Вам кредиторы-то звонят, и LimeZyme вам звонит. Вы вот даже... Откуда вы знаете, LimeZyme? Что LimeZyme мне звонит? Вы мне сами только что сказали, что LimeZyme вам нет, звонит. Нет, я такого не говорила. Я сказала, что вы представитель компании LimeZyme, только они работают таким образом, что скрывают свои там... номера, звонят, не представляются, или представляется компания Эверест, или несуществующими коллекторскими агентствами, типа Границ. Это вы так делаете постоянно? То, ну, не работает? Да, нет, на самом деле, LimeZyme, я знаю эту компанию, я могу сказать, что я не LimeZyme. Да мне пофигу, что вы скажете, что вы уже себя дискредитировали, как только позвонили, и представились компанией Эверест. Да как я дискредитировал до себя? Ну, когда вы представились компании Эверест, вы вообще к компании Эверест не имеете никакого отношения. Абсолютно никакого. Так понабрали, вы будете рассказывать бабкам на базаре. А со мной так не прокатит. Со мной либо мы будем разговаривать сухим юридическим языком, либо вы будете огребать. Вы что выбираете? Ну, огребать интересно, от кого же? Да от меня же, почему же, и от кого еще? В процессе разговора телефонную звонилку унизить обязан каждый. Это сейчас вы пойдете, может быть, там в прокуратуру, да? Там, да зачем мне в прокуратуру? Говорить, я вас так нагну, деньги, вербально. Да, вербально нагну в процессе этого разговора. Зачем мне прокуратура? Серьезно? Да, так прокуратуру это, прокуратуру, это когда вы кому-то позвоните в очередной раз. Тогда мы тогда уже соберем детализации, записи разговоров. И пойдем тогда уже на вас жаловаться. Я позвоню. Людмила Аркадьевна, ну, вы позвоните, я пожалуюсь. А пока вы не позвонили, вас можно и так нагнуть-то. А хоть одна ваша жалоба помогла вам вообще? Вот, а я хоть одну жалобу писала? Ну, я не знаю, может быть, писали. Ну, а вы ничего не знаете, может, в принципе, писали. Поэтому смысл вам употреблять там знаю, не знаю. Что вы можете знать? Что вы можете знать вообще в этой жизни? Вы не знаете даже, вы даже не знаете, кто кредитор, от которого вы звоните. Да, может быть, и знаю. Ну, может быть, и знаю, просто я ссыкло, да? Боитесь? Да не бойтесь, да не бойтесь. Не стыдно вот так вот, мужик по голосу, там, лет 25-30, сидите, дрожите. Так что то я-то дрожу, я не беру деньги, я не знаю, что вы дрожите, вы так уверенно в себе говорите, да, как будто вы там представитель кредитора, а боитесь назвать какого? Почему? Что такое? Хозяин по жопе надает? Понятно. Людмила Аркадьевна. Или кость не бросит. Третьих лиц с вами работать. Ну, давайте, работайте. Хоть через пятых, хоть через семнадцатых. Работайте через кого хотите, мне пофигу. Ну, давайте, хорошо. Всего ну, доброго. Все. Счастливого пути нахер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания СКГ, меня зовут Фактите, Семен Анатольевич, подскажите, пожалуйста, Людмилу Аркадьевну могу услышать? Слушайте. А, Людмила Аркадьевна, это вы, верно? Да. Угу. Людмила Аркадьевна, наша компания работает в отношении компании LimeZyme. Давайте подтвердим, что это вы. Подскажите, пожалуйста, вашу дату рождения. Мы не можем подтверждать с вами дату рождения. Меня пока еще кредитор не уведомил о том, что привлек кредит. Ну как же, вам же на восьмой день просрочки приходило оповещение на основной номер телефона. Какой номер телефона? У нас с заказным письмом вообще с уведомлением о вручении присылают эти документы. Людмила Аркадьевна, вы путаете с продажей вашего нет, дела? Нет, я ничего не путаю, это вы, видимо, путаете. Причем тут продажа? Нет. Людмила Аркадьевна, есть 230-й федеральный закон, 9-й пункт. Можете его прочесть, там идет... И там есть хоть слово про продажу? А при чем здесь продажа? 230-й федеральный закон. При привлечении нового лица к возврату просроченной задолженности кредитор обязан в течение 30 дней уведомить должника о привлечении нового лица письменно, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, предусмотренным соглашением вот между кредитором и должником. Все правильно, Людмила Аркадьевна. Все именно правильно. Для этого у вас в договоре имеется о том, что и иным другим способом это в виде смс-оповещения. Вот вы ерунду не говорите, у меня, во-первых, нет соглашения о том, что меня можно уведомлять другим способом. Не в договоре там что-то написать, а в АС-соглашении. Ну, вы не спорьте со мной, я уже поняла ваш уровень. Вот. Во-вторых, ну, у нас есть такой замечательный такая статья в Гражданском кодексе, как юридически значимое сообщение. И вот такие сообщения не могут отправляться СМС-сообщением. Априори ну, просто почему? Не могут. Мы же... Ну, смотрите, Людмила Аркадьевна, мы же все, являемся вам партнерами. Понятно, вам бесполезно, вам все равно нужно попытаться убедить меня в том, что вы правы, у вас не выйдет. Я тверда в своей позиции, я знаю законы, и у вас не получится. Пока письмецо не пришло, хорошо, Людмила Аркадьевна, обсуждать ничего не будем. То есть на данный момент фиксируем отказ от оплаты. Вы можете фиксировать все что угодно, какая разница, это же никого не интересует совершенно. Чего вы там зафиксируете? Такое бесполезное. Я рад, Людмила Аркадьевна, что вы настолько подкованы. Подкована лошадь в поле. Я грамотная. Ну, грамотная. Ага. Да почему же? Не думаю, что вы рады искренне. Вы зачем вы врете? Ну, да, если бы я мычала, тут все плакать начала, настроить. Говорить о том, что да, конечно, да, ну, вам бы было, вам бы интереснее тогда было, а так? Ну же, Людмила Аркадьевна, зачем же вы из меня какого-то зверя делаете? Почему? Ну не проверяются на себе. Вы же прекрасный человек на самом деле, да? Работая в коллекторском агентстве. Да, именно так я считаю. А, именно так вы считаете. Я не должен вам работать. А кому вы, прекрасный человек, пользу приносите? Ну, своим близким. Своим близким? А всем вокруг вред, да? Конечно. Ну, а в чем вред-то заключается? Ну, а в чем польза заключается? Нет, ну, смотрите, в том, что мы звоните и неграмотным людям трепете нервы? Если человек не знает законов, вы начинаете его убеждать в каких-то сакральных последствиях? Людмила Аркадьевна, я придерживаюсь такого момента, да, то есть, если ты взял денежные средства, то их верни. А вы мессия, да? Вы будете вершить судьбы и решать, кто прав, кто виноват, кому кого гнобить, кому там названивать, нервы мотать, да? Вы решаете это или что? Людмила Аркадьевна, на данный момент пока трепет нервы, но, если честно, вы мне. Я с вами серьезно? Как будто это здорово. Это очень хорошо. Видите, бумерангом к вам все возвращается. А, вот так, да. Ну, конечно. Я не знаю, почему так скептически настроено, на самом деле, я этого... Да, я же должна услышать, что мне из коллекторского агентства звонят, тем более СКГ, которые звонили до этого, такие клоуны просто, шуты, такое исполняли. Ой, мама, не горюй. А сейчас я должна услышать вас и обрадоваться. Да? Да нет, Дед Мороз. С уважением адекватно разговаривать. Ну, я пока еще с уважением адекватно разговариваю. Что неадекватного я сказала? Где неуважение было? Не тыкала, не оскорбляла, ничего плохого не сказала. Так, стоять, давайте вы ответите хоть раз на свои слова. Где было неуважение, где было оскорбление? Ну, о том, что я не особо подкованный, да, соответственно, допустим. Я вообще, я сказала, что вы не знаете, и это факт. Это факт. В данном контексте это факт. Вы неправильно трактуете закон. Да, Людмила Аркадьевна, я со своей стороны могу сказать о вас то же самое. То есть можете обратиться к юристу, ну или как возможно, и спросить об этом. Ой, все, вешайте. Я рад, что вам весело. Вешайте трубку, это тупик уже для вас. Все. Угу. Ладно, Людмила Аркадьевна, всего вам доброго, до свидания. Пока.